Сергей Никольский. По квартире победоносно разгуливал генерал Колесников. Крутился эксперт с видеокамерой. Топтались различные чины из округа и ГУВД. Лепилов писал протокол обыска, а Сергей ушел на кухню, сел на паучью табуретку и закурил. В темноте за окном угадывались силуэты оперативных машин. И ему казалось, что он даже видит людей, суетящихся рядом с ними. Но он никого не видел. Просто услужливая память дорисовала ему все происходящее. Он устал, хотел принять ванну, выпить чаю, выкурить сигарету и лечь спать. На кухню вошел Беляков. «Ну что, Сережа, наработал генералу рекламу? Слышал, как он замначу главка докладывал. Я, благодаря мне...» А он и на самом деле это дело сам наколол. «Я только реализовывал». «Реализовывал», — передразнил его Беляков. «Поручи он это другому. Нечего было бы реализовывать. Ты, Сережа, завтра рапорт на мое имя напиши. Лепилов протокол обыска приложит. Вот и срубим серьезную палку к концу квартала. Для тебя, как для нового начальника розыска, прямо победа». «Это точно, Виталий Петрович. Его куда повезут? Я слышал, к нам. Вот мы его и попытаемся расколоть за ночь. Если удастся, крутите на погонах третью дырку». «Есть соображения?» «Есть. Да еще какие». «А что касается дырки, не нужна она мне, Сережа. Ухожу я». «Как?» «А так. Дачу достроил, телефон на ней организовал. Все». Никольский изумленно посмотрел на начальника. Ему казалось, что Беляков вечно будет командовать их отделением. Да и мужик он еще вполне крепкий. На кухню вошел замначальника ГУВД, человек с сановно-пренебрежительным выражением на лице. Они встали. «Это что ли, Никольский?» — спросил генерал. «Так точно, товарищ генерал», — ответил Беляков. «Молодец, поощрим». Начальство развернулось и вышло из кухни. «Скотина, хам поганый», — тихо сказал ему в спину Сергей. «Плюнь, Серега, неужели не привык еще?» Беляков тяжело опустился на стул. «Ты на этом празднике жизни лишний. Солист у нас Колесников».